считал я все. Так и жил, друзьям твердил, что я счастливее всех. И мне везло, всем назло, но мнимым был успех. Возможно мне себя. Долго я чужую роль играл. Что нашел, бесследно потерял. Обманул других, но вот беда. Обмануть невозможно мне себя. Я, как и ты, не одинок, такой итог судьбы. Ты далеко забыла все, во сне лишь вместе мы. Ну как же так, мне память враг, не справиться мне с ним. И боль свою от всех таю, для всех кажусь другим. Обманул других, но вот беда. Обмануть невозможно мне себя.